После такой новости рыцари, переглянувшись, дружно крестятся. «Колдовство!» – интересуется сэр Джон, причем ни веселости, ни хмеля в его взгляде больше нет. «Говори!» «Нет, не колдовство. Хуже. Они надумали послать сюда королеву Торов». «Что за Торы? Что за королева?» «Торы, – объясняет гоблин, – это такие животные, чуть крупнее человека, а с виду неприятные, одним словом. Очень. А королева, ну, как у пчел королева, она покрупнее, намного. И она у них главная». «Животное», – задумчиво произносит Джон Ред. «И они послали сюда животное, и наш мир погибнет. Скажи мне, гоблин, что такого в этом животном, что способно уничтожить целый мир? Яд? Когти? Клыки?» «Да, яд, клыки и когти. А еще броня, от которой отскочит двуручный топор. Добавьте к этому скорость дикой куницы и силу, огромную силу и ум. Я сказал, что это зверь, но это единственное известное мне неразумное существо, которое может строить ловушки. Сложные, многоходовые». «Все равно, один зверь», – с сомнением тянет Джон Ред. «Вот если бы они послали сюда дракона. У вас есть драконы, гоблин?» «Есть», – просто говорит Акуторгал. «Завидую», – вздыхает рыцарь, причем в его голосе действительно слышна зависть. «Когда я был мальчишкой, я так мечтал сразиться с драконом. Так мечтал. Моим самым горьким разочарованием было, когда я узнал, что драконов не существует». «Они существуют», – возражает Акуторгал. «Но они разумны, а значит, с ними можно договориться. Да и размножаются они, прямо скажем, неохотно. А вот с королевой договориться нельзя». «Королева», – перебивает его сэр Томас. «Как у пчел, ты сказал». «Ты понял?» «Я не понял», – Брон хмурится, а кулак его с грохотом обрушивается на стол. «При чем тут какие-то пчелы?» «Королева умеет размножаться», – отвечает гоблин. «Королева – это самка, как в пчелином улье, и если она успеет это сделать, то ее потомство разбежится во все стороны и тоже станет размножаться. И так далее. А значит, королеву надо найти и убить до того, как это случится. У нас на все не больше месяца». Джон Ред барабанит пальцами по столу. Он озадачен. Смотрит, словно ища поддержки на сэра Томаса. Негромко, но с чувством чертыхается. «Мальчишка, он мальчишка и есть. Что с него взять? Он мысленно уже сражается с самой грозной тварью на свете. Эх, прав был монах, говоря о соблазнах. Вот только... Господь не допустит гибели мира», – твердо произносит рыцарь. «Господь, простите мне еще одну ересь, послал вам весточку в моем лице. Я, конечно, не похож на посланника Бога, но что есть, то есть, без, так сказать, перьев. И, конечно, я должен вам поверить и отпустить на все четыре стороны». С иронией в голосе интересуется Джон Ред. «Вот просто взять и...» «Нет». Акуторгал, похоже, смущен. «Тут ведь такое дело. Будь это, например, дракон, мы бы завалили его втроем, наверное. Но против королевы у нас нет ни единого шанса». «И?» «Нам нужна ваша помощь».